Ким Ги Йон, Ли Ду Йон и Лим Квонтхэк. В отличие от других людей, я никогда особо не восхищался режиссерами Ха Гиль Чоном, Ли Чан Хо и Ким Хасоном. Меня сводило с ума кино другого рода. К примеру, после того, как я посмотрел «Женщину в огне 82» на первом курсе университета, я был совершенно потрясен. Совместное самоубийство. На Йонхи, принявшая яд, цепляется за ногу Чон Мусона, спускающегося вниз, чтобы умереть рядом с женой. Когда ее тащат по лестнице, ее голова сильно ударяется о деревянные ступени, и глухие удары разносятся по всему дому. В этот момент моя тугая голова как будто тоже раскололась, и с тех пор я стал самым ярым поклонником Ким Ги Йона. Трилогия этого режиссера, включающая также «Служанку» 1960-х и «Женщину в огне» 1970-х, до сих пор занимает верхние позиции в моем личном списке 10 лучших корейских фильмов. Однако нельзя не упомянуть также шедевры Ли Ду Йона в его лучшие годы, которые я посмотрел примерно в то же время. Уже тогда «Хижина», вошедшая в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, поразила меня своим сумрачным предрассветным сиянием и холодной красотой шелкового одеяния, похожего на те, что я видел в глубоком детстве. Сцена, в которой Ю Джин, охваченная духом, размахивает жезлом, крутит глазами и носится по двору богатого дома, а затем ведет за собой жителей деревни в сторону хижины, в которой покоятся зловещие духи, это зрелище было невероятным. Что касается последнего свидетеля, то это своего рода траурная музыка, утешающая души, полная боли и обиды. Однако здесь присутствует идеологическая проблема. Детектив, расследующий серийное убийство, постепенно выходит на след трагической истории любви и мести, берущей начало в событиях военного времени. Этот фильм рассказывает о том, как прошлое влияет на настоящее, а также о том, что преступление, в конце концов, требует возмездия. Неотесанный и простой слуга в исполнении Чхве Бурама был очень хорош, но особенно мне запомнился странник-детектив в старом плаще с поднятым воротом, персонаж Ха Мён Джуна. Его лицо в финале, когда он берет дуло пистолета в рот, выстрел и стая перелетных птиц, взмывающих ввысь над зарослями камыша. Как же дорого все это моему сердцу. Ли Ду Йон славился своей фирменной постановкой жестоких сцен насилия и резким монтажом. Картина, в которой эти его сильные стороны проявились особенно ярко, «Тайные палачи». Насколько я помню, фильм продержался в прокате всего лишь неделю, но мне посчастливилось посмотреть его на большом экране. Однако сегодня это кино перешло в разряд забытых, точно так же, как и «Последний свидетель», из-за которого режиссер подвергся допросу спецслужб, засомневавшихся в его идеологических взглядах. Лишь немногие видели версию до цензурных правок, а их воспоминания тускнеют. Как бы то ни было, «Тайные палачи» полны впечатляющих боевых сцен. Например, момент, когда злодея тащат в общественный туалет, где его несколько раз ударяют по лицу, предварительно засунув ему в рот кусок мыла, после чего окунают его голову в унитаз и спускают воду, и вот уже милые мыльные пузырьки с забавным бульканьем поднимаются вверх. Или беспрецедентная, бесконечная секвенция массовой драки на кирпичном заводе, то есть серия сцен, образующих отдельную повествовательную единицу, которая обычно связана либо единством местоположения, либо единством времени. Виртуозная техника удара ногой в исполнении Хван Джан Ли, каждая из этих сцен — мир брутальных мужчин, безжалостный и жестокий. В эпоху, когда закон был бессилен, благодаря им можно было испытать сладкое чувство частной расправы, восполняющей пробелы правосудия. Еще один фильм категории «Б», то есть малобюджетная коммерческая кинокартина, продержавшийся в прокате всего лишь неделю, «Школьные слезы» Лим Гвантхэка. Лично я склонен считать, что Лим Гвантхэк тех лет был намного интереснее, чем сейчас. Этот фильм, который я посмотрел незадолго до окончания школы, потряс меня до глубины души. Хотя я терпеть не мог подростковые мелодрамы с Лим Еджин или Ли Сынхёном. Там есть такая сцена. Загнанный в угол Чин Юйон наносит себе удар ножом в живот. Мне так жаль, что современным подросткам не дано увидеть эту пробирающую до дрожи сцену селф-харма, Те подростки в черных школьных формах, которые, привалившись к красной кирпичной стене школы, курили, где они теперь? В моменты, когда я чувствовал себя загнанным в угол, в памяти всплывал тот самый канцелярский нож бренда «Дорко».